Иди прочь отсюда и расскажи о всем, что ты видел здесь своим людям. А Шарукана мы достанем из Адоном». И тут же эти слова пошли по всему русскому стану, стали передаваться от воина к воину. Князья сидели на конях, усталые, гордые от одержанной победы, громко смеялся княжич Андрей, а дружинники бросали к копытам княжеских коней все взятое добро, подгоняли к русскому обозу захваченные табуны. Скоро уже великое множество утвари, оружия, ковров, золота и серебра лежало посреди русского стана, а воины все подносили и подносили ценности. Сейчас, по обычаю, должен был начаться дележ захваченной добычи, и лучшее должно было быть отдано князьям, воеводам, старым дружинникам. А остальное уже могли разделить между собой младшие дружинники, вои-пешцы, обозники. Воины теснились, выглядывали из-за плеч друг друга. Негромкий гуд стоял над полем. Мономах выехал вперед, поднял правую руку, и сразу наступила тишина. Лишь слышно было, как пофыркивали кони, да в очистившемся от дождя в воздухе щебетали откуда-то взявшиеся птицы. Настал час, которого долго ждала русская земля. Наше войско стоит на Дону, а поганые либо побиты, либо пленены, либо бегут невесть куда. Теперь настал конец половецким набегам отсюда, с донских берегов. И Шарукан теперь сгибнет в степи без своих воинов. И всего этого добились вы, воины русской земли, и весь полон, и весь добыток ваш. Вы клали головы свои за землю и за нас, князей, и ни один из нас сегодня не возьмет себе ни одной тамги, ни одного ковра, ни одного коня. Все это ваше. Сегодня даже корыстолюбивый Святополк, казалось, не жалел об отданной воем добычи. Все думали лишь о том, что наступает время освобождения Руси от опустошительных половецких набегов, по крайней мере отсюда, с берегов Дона, от ежегодных откупов, лежащих тяжким бременем на княжеской казне. Удивленные и радостные воины громким криком встретили слова Мономаха. Вверх поднялись мечи, копья, сабли, полетели в воздух боевые рукавицы, и долго еще радостно гудело поле между Сольницей и Доном. А на утро князья решили немедля послать гонцов во все страны света с вестями о великой победе на Дону. Пусть знают ляхи и угры, чехи и немцы о победе христиан над неверными. Пусть задумаются, встретив весть о небывалом успехе русского войска. Послали гонцов в папский Рим и Константинополь, и пока русские рати, не торопясь, отяжеленные добычей, шли сквозь степь в родные земли, при дворах иноземных владык уже обсуждали удивительные известия из Руси, которая в те времена встала вровень с вестями о походах крестоносцев. Поспешили гонцы и в русские города. Удивительное и небывалое это было возвращение. Толпами по всем городам, городкам, слободам и селам стояли люди, а войско неторопливо и достойно проезжало и проходило мимо, таща добычу, перегоняя захваченные табуны коней и скот. И это шествие поднимало в душах людей высокие помыслы и вызывало гордость за свою землю. И пропадали страх и безысходность, и приходили вера и мужество. Во главе всей Руси. Теперь, после стольких лет военного напряжения, после походов в степь, сечь, которые продолжались по целым дням, погонь за врагом, наступила, казалось, долгожданная тишина. Куда-то сгинул и не подавал о себе вестей хан Баняк. Донские половцы бегут за железные ворота в Прикаспии за город Дербент. А те, кто остался в донских пределах, замирены и живут с Русью в любви и дружбе.